Глава 20. Вот уже 2 дня весь дворец стоял на ушах. Слуги, как угорелые, носились туда-сюда. К задним воротам то и дело подъезжали повозки, набитые угощениями, к праздничному столу и свежими цветами. Мое время было расписано по минутам. С утра ко мне приходила строгая великосветская дама, которая с легким налетом усталости сначала рассказывала о нюансах свадебного обряда, а затем о брачной ночи. Конечно, помалкивала, что хоть только и в теории, но, судя по рекомендациям наставницы, про интимную жизнь знаю лучше нее, и выслушала о скудном опыте женщины до конца. После обеда наступал черед портных, парикмахеров и башмачников. Когда впервые увидела свадебное платье, обомлела. Оно точь-в-точь копировало платье из видения, что мы с Владом наблюдали в его замке. Тот же черный бархат, те же бриллианты. Странно, если не сказать больше. Но хорошенько все обдумав, пришла к выводу, Арагон же хотел в те времена жениться на мне. Мы тогда просто видели его, то ли мысли, то ли желания. Надевать платье матери жениха – традиция их рода. Так что все объяснимо и вполне логично. Влада после ареста Славийского я не видела, но чувствовала, и чаще всего по ночам. Он как специально не давал мне спать и тревожил визитами к двери моей спальни. Для меня упорхнуть из замка и облегчить жизнь Владу – плевое дело. Но сбежать я больше не стремлюсь. Не знаю, насколько правильно поступаю и принесет ли мне это счастье, но не побороться за его любовь я не могу. Наконец наступил день свадьбы. К церемонии меня готовили несколько служанок. Потрудились они на славу. Нравилось себе необыкновенно. В зал, где назначена церемония, добиралась в сопровождении свиты из придворных молодых дам. Они мило перешептывались и не зло посмеивались над моим волнением. А одна, самая молоденькая и хорошенькая девушка, для поддержки даже приобняла. Двери зала распахнулись. Вошла внутрь. Император, поджидающий меня у входа, предложил мне руку. Мы прошли вглубь, и я встала в ступор. Готова поклясться, одежда императора, расположение гостей, украшение зала, а не из видения. С тем, что мы видели с Арагоном, не все так просто. Это точно не его мысли. Не мог Влад угадать все до мелочей. Я даже звуки узнаю. Меня не пугает, что я видела этот момент, да и следующий в постели с Владом меня не смущает. Будущий супруг на снегу, в окровавленной рубашке – это мой самый жуткий кошмар. Таис, какого ты застыла? Гости уже переглядываются. Шепнул мне Брут. «А-а!» – очухалась я и, нацепив довольное лицо, последовала дальше. Влад с задумчивым видом в светлой парадной военной форме стоял у алтаря. Когда мы подошли, его губы тронула легкая, чуть заметная хитрая улыбка, а глаза победно блеснули. И как такую реакцию понимать? Он беспамятством не страдает. Так же, как и я, узнал знакомую картинку. Где переживания за собственную жизнь? Поставив колени на мягкую и, тем не менее, неудобную лавочку, мы с Владом склонили головы, и верховный маг, покрыв наши макушки льняным полотном, начал долго и нудно петь. Первое из трех видений сбылось. Стараясь не шевелить губами, тихо заметила я. Арагон не отреагировал, и я сделала вывод, что он не услышал. «Первое из трех сбылось», — повторила я чуть громче. «Шш!» — шикнул на меня маг. «Теории насчет того, что именно мы видели, есть?» Через 10 минут переживания опять заставили меня поднять эту тему. Верховный маг запутался на полуслове и, многозначительно кашлянув, продолжил противно завывать дальше. «Надо же, в таком достопочтенном возрасте, а имеет отличный слух. Влад, — не унималась я. «Потом, Таис, потом!» — процедил недовольный жених, и мне пришлось притихнуть. Первая часть ритуала, к счастью, закончилась, и наступила вторая. Порадовалась за колени и с удовольствием слезла с лавки. Теперь мы с Владом стояли лицом к лицу. И, если верить наставнице, что учила меня, далее нам дадут свитки. Мы по очереди дадим друг другу клятвы верности и любви. Скрепим союз поцелуем, и готово. Арагон – мой супруг. Верховный маг три раза обрызгал нас водой. Влад наклонился, его губы чуть тронули мои, и он снова выпрямился. «Это что за сокращенная версия?» Наверняка Влад настоял. «Ну, муженек, ты и...» Раздались аплодисменты. Довольные возгласы разлетелись по залу. Все с облегчением выдохнули. Скучная часть свадьбы прошла. Первым поздравить нас подошел император. Он пожал Владу руку и сразу переключился на мою персону. «Ну что, новоиспеченная родственница, иди ко мне». Раскинув руки, Брут заключил меня в объятия и поцеловал куда жарче, чем перед ним брат. Арагон буквально выдернул меня из лап любвеобильного правителя, и пока он не исчез с горизонта, ни на секунду не отпускал. Ждала, когда мы останемся с Арагоном наедине, но момент никак не наставал. Возле нас все время кто-то находился, и только после обеда, в саду, когда начался бал, а наша пара его открывала, представилась такая возможность. Положив на мужское плечо руку, с удовольствием и на законных основаниях прислонилась грудью теперь уже к супругу. Влад обхватил меня крепко за талию, и мы закружились под нереально красивую медленную мелодию. «Ты сейчас на Снежу с яблоком в зубах похожа. Осталось почавкать и один в один», — вывел меня из блаженного состояния муженек. «Если ты хотел меня поддеть, то не вышло. Сравнение с самым милым и добрым существом не может обидеть». «Да», — протянул Влад. «А почему тогда ты ее в своей спальне не поселила, а в мою отправила? Она, между прочим, добрую часть моих вещей погрызла и кровать». Остановился маг и, запрокинув голову, засмеялся. «Ты не знала, что твой чудесный дракон живет у меня, да? Вот же предательница, ко мне ни разу не попыталась в окно забраться», — подумала я, но тему развивать не стала. «Что с видениями делать будем? Они сбываются», — отбросив иронию, поинтересовалась я. «А зачем с ними что-то делать? Что у нас там дальше по плану?» Арагон театрально задумался, а потом, многообещающе, пройдясь по тем частям моего тела, которые мог оглядеть, заявил: «Лично меня все устраивает. А тот эпизод, где ты на снегу и весь в крови, тоже?» От злости ехидно поинтересовалась я и не удержалась, и стукнула мужа кулаком по спине. «Меня на данный момент другой заботит». Маг перестал двигаться и, приподняв мой подбородок, пояснил: «Второй. Ты же не надеешься оставить меня сегодня ночью одного?» — с угрозой спросил Арагон. «Хочешь провести эту ночь со мной? Я не против. Но условия ты знаешь». «Ай!» — вырвалась от боли. Влад безжалостно впился в мое тело, а потом прижался так тесно, что стало трудно дышать. «В таком случае мне тоже есть что сказать. Теперь ты моя жена. Возьму все, что захочу, и спрашивать тебя не стану». «Не сомневаюсь. Арагон искренне верит в то, что сейчас говорит. Но, насколько успела его изучить, угрозу вряд ли выполнит. Не такой он мужчина. Не забывай, я не нежная барышня. Могу за себя постоять». В подтверждение слов выпустила из ладони кроху магии и уколола ей мужа. Арагон внимательно, с прищуром, посмотрел мне в глаза и, продолжая близко удерживать, медленно склонился и насмешливо прошептал: «Ты и десятой доли моей силы не видела. Если буду действовать в полную мощь, твое сопротивление даже начаться не успеет, как сломится. Маг ласково, губами, коснулся мочки, а потом резко прикусил ее зубами и сжал челюсть. Голова сама дернулась, отчего сделалась еще больней. Влад отпустил мочку, и я схватилась за раненое ухо. «Ты укусил меня до крови!» Разглядывая красную каплю на пальце, возмутилась я. «Меньше из зол», — беззаботно заметил маг. «Всяко лучше, чем принуждать жену к близости», — нагло заявил Арагон и, ослабив хватку, продолжил танец. «Что? Что ты сделал?» — занервничала я. «Только попробуй выкинуть фокус», — и я замялась, обдумывая, чем бы его припугнуть. «Не старайся, Таис, поздно угрожать. Все, что нужно, я уже сделал. Ближе к ночи сама умолять начнешь, чтобы приласкал». Демонстративно облизнув губы, ввел в курс Арагон. У меня от досады даже дар речи пропал. Зато маг никак не унимался. Вини только себя. Не поставь ты условия, я бы не искал способ его обойти. Пока соображала, как обратить магию Влада вспять и отменить действие укуса, муж не без удовольствия наблюдал за моими мучениями. От озарения несколько раз я загоралась идеей, но маг, до жути пугая, как будто влез ко мне в голову, безошибочно угадывал план и, приводя железные доводы против, зарубал его на корню. «Что-то ты притихла», подойдя вслед за мной к столу с закусками, насмешливо произнес муж. «Расстроилась, что твой гаденький шантаж не удался? И теперь хочешь ты этого или нет? А супружеский долг придется выполнить», картинно сопереживая, покачал головой Арагон. «Мужчина, вы мне настроение портите. А у меня, между прочим, сегодня свадьба. Не могли бы вы направить свой неуместный сарказм на кого-нибудь другого?» Приторно улыбнувшись, ответила я и сунула в рот Владу тарталетку с грибной начинкой. Он грибы терпеть не может. Хоть и мелочная, но месть. До конца бала Арагон не оставлял одну. Таскался за мной повсюду, как хвост. Несколько раз к нам подходили претенденты на танец с невестой. Влад отметал их всех. Даже императору дали отворот-поворот и не единожды. Стрелки часов неумолимо приближались к полуночи. А значит, действие подлого колдовства Арагона должно активизироваться. Прислушиваясь к отклику своего тела на Влада, не заметила особых перемен. Физически к нему влекло, безусловно, но не больше, чем раньше. Этот факт особо не воодушевлял. Возможно, банально время еще не подошло. А как обыграть мужа и не угодить к нему в постель? Идей ноль. Единственный, кто бы согласился мне помочь, под арестом. Да и не обратилась бы я к Крису. Его услуги всегда не бескорыстны и обходятся слишком дорого. Остается надеяться на собственную стойкость и силу воли. Судя по предыдущему опыту магического воздействия на меня Влада, придется нелегко, но без боя не сдамся. В секунду стихла музыка, свет стал ярче, и гости, как один, обернулись на нас с Арагоном. «Нам пора покинуть бал», — ухватив меня под локоток, сообщил Влад, и мы направились на выход. Император, когда мы проходили мимо, многозначительно мне подмигнул, а брату, под всеобщие смешки, жестом пожелал удачи. Супруг, храня молчание, довел до спальни. Открыл дверь, отпустил колкость по поводу бледности моего лица и, хохотнув, что у него есть верный способ это исправить, с обещанием в скором времени вернуться, удалился прочь. В комнате поджидала толпа служанок. Они помогли раздеться, можно сказать, на руках донесли до ванной и, погрузив в лохань с ароматной горячей водой, терли так, словно я год перед этим работала чернорабочим и ни разу не мылась. Хоть я и следила за этим вопросом, но женщины отыскали и выдрали все волоски, если те росли не из головы, не являясь бровями или ресницами. Далее меня уложили на переносную кушетку и сразу в 8 рук втерли в кожу с еле уловимым мерцанием умопомрачительно душистый крем. Волосы девушки завили в локоны и оставили их не спадать с плеч. Надев на меня длинную кружевную рубашку, заботливо укрыли одеяльцем и, потушив основной свет, испарились. Понюхав запястье, взбила волосы для пышности, соблазнительно улеглась на бок и, подперев подбородок ладонью, приготовилась ждать. Пусть Влад видит, что из-за вредности теряет, а если мой внешний вид возьмет верх над принципами Арагона, то выйдет, служанки не зря старались. Сердце ёкнуло. Дверь бесшумно открылась. И на пороге появился супруг. Внешний вид Арагона смутил. Выглядел он не как для ночи любви. Черная теплая накидка, дорожные брюки, длинные сапоги. А главное, удивляло присутствие Снежи, довольная мордочка которой с высунутым языком выглядывала из дверного проема. Хлопая глазами, проводила мужа до стола. Он, как будто так и надо, сцапал бутылку вина, зубами выдрал пробку и, выплюнув ее в сторону, запрокинул голову и прямо из горла жадно проглотил примерно треть содержимого. Так бы и сидела с открытым ртом, но край кровати заметно потяжелел, а шершавый язык лизнул щеку. «Снежа!» На автомате погладила я драконицу по крыльям. И любимица, стащив с меня одеяло, удобно плюхнулась рядом. Влад оторвался от вина и переключил внимание на меня. Он оценил все. И позу, и задранную Снежей до пупка рубашку. И после тяжелого вздоха сообщил: «Мы уезжаем. Одевайся. И быстро. Вот те раз». «А-а-а!» – протянула я, не зная, как сформулировать вопрос. В три шага Арагон преодолел расстояние до кровати, подался вперед, схватил мою правую лодыжку и одним сильным рывком подтащил к себе. Затем он просунул руки под попу, поднял, перекинул меня через плечо и, донеся вниз головой до гардеробной, небрежно скинул: «Одевайся, Таис!» Еще раз потребовал муж и, прислонившись к стене плечом, контролирует, выполняю ли я приказ. «На улице, между прочим, ночь, я спать хочу», — подперев кулачком бока, заворчала я. «Таис, я понимаю, но мне срочно необходимо вернуться», — сменив властные нотки на уговаривающие, ответил муж. «Скатертью дорожка, я-то тут при чем?» Супруг закатил глаза, шумно выдохнул и принялся шариться у меня на полках. Выбрав пару вещей, он переключился на вешалки и, вручив мне одежду, ласково так поинтересовался: «Сама наденешь? Или помочь? Если что, мне нетрудно», — уточнил Арагон и хитро улыбнулся. «Если выйдешь, то сама», — буркнула я, и супруг, немного поиграв со мной в гляделке, удалился. Обескураженная от поведения Влада, я все же натянула одежду. Как его понять? Или, вернее, что он придумал? Ждала многого. Уговоров, капитуляции мужа, шумной ссоры, упреков, но никак возвращение в спешке домой. Полностью одетая, я вышла из гардеробной. Влад с ногами забрался на постель. Следы от его сапог варварски смотрелись на белоснежных шелковых простынях. Впрочем, как и разодранная Снежей подушка, которую она, мотая из стороны в сторону, распотрошила. Спелась парочка. Прямо душа в душу живут.